Глава 20. Входная дверь захлопнулась. Как будто это послужило для нее сигналом, Тенси мягко оттолкнула Нормана. «Рано радоваться, Норман», — проговорила она. «Наше счастье по-прежнему в опасности». Она посмотрела на него так, словно видела перед собой огромную стену, которая скрывала солнце. Отвечая на его изумление, она произнесла шепотом, будто боялась, что иначе накличет беду. «Миссис Карр». Она крепче обняла его, словно чтобы он скорее осознал угрозу. «Норман, мне страшно. Мне очень страшно. За себя и за тебя. Моя душа столькому научилась. Дела обстоят вовсе не так, как мне думалось. Они гораздо хуже. А миссис Карр...» Норман вдруг ощутил усталость и безразличие. «Ну почему, все хорошее так быстро проходит? Почему обязательно нужно разрушать даже иллюзию благополучия?» Он тупо возрился на Тенси, как будто она была видением из опиумных грез. «Ты в безопасности», — пробормотал он. «Я сражался за тебя. Я возвратил тебя и никому не отдам. Они не посмеют и прикоснуться к тебе». «О, Норман!» — Тенси потупилась. «Я знаю, каким ты был смелым и хитроумным. Мне известно, чем ты рисковал и чем пожертвовал ради меня. Ведь ты всего за неделю сумел отказаться от здравомыслия и стойко вынес гнусные мысли той женщины. Ты победил Ивлин Соутл и миссис Ганнисон в честном бою, играя по их правилам. Но миссис Карр...» Ее руки задрожали. «О, Норман! Она позволила тебе победить их. Она хотела напугать их и использовала для устрашения тебя. Но теперь она сама вступает в игру». «Нет, Тенси, нет!» — твердил Норман, силясь придумать какой-нибудь довод в поддержку своего заявления. «Бедняжка, ты так устал», — проговорила она, в голосе ее послышались заботливые нотки. «Я приготовлю тебе коктейль». У него сложилось впечатление, что она отсутствовала лишь какие-то секунды, он успел только потереть глаза, моргнуть и помотать головой. «Пойду переоденусь», — сказала Тенси, оглядывая свой помятый и кое-где порванный костюм. «А потом мы поговорим». Норман залпом выпил коктейль, налил себе еще, но, похоже, алкоголь бессилен был поднять его настроение. Посидев, Норман встал и, пошатываясь, побрел в спальню. Тенси надела белое шерстяное платье, которое ему нравилось больше других и которое она в последнее время почему-то избегала носить. Помнится, она сказала, что платье сделалось ей мало. Однако сейчас она, как видно, решила показать ему, что ее тело не утратило девичьей стройности. «Я как будто переехала в новый дом», — с улыбкой проговорила она. «Или возвратилась в старый после долгой отлучки. Никак не привыкну». Лишь теперь Норман заметил, что в ее движениях проскальзывает неуверенность, словно она впервые поднялась с постели после тяжелой болезни. Она расчесала волосы, и те волной не спадали ей на плечи. Босые ноги придавали ей вид маленькой девочки. Даже в своем нынешнем, поистине кошмарном состоянии, Норман нашел ее чрезвычайно привлекательной. Он смешал ей коктейль. Она пригубила и отставила стакан. «Нет, Норман», — сказала жена, — «нам нужно поговорить. Мне многим надо с тобой поделиться, а времени у нас, быть может, в обрез». Он огляделся. Взгляд его на миг задержался на двери комнаты Тенси. Кивнув, он опустился на кровать. Ощущение того, что он грезит, накурившись опиума, представлялось ему единственной реальностью. Странная хрипотца в голосе Тенси казалась неотъемлемой принадлежностью нездорового сна. «За всем стоит миссис Карр», — начала Тенси. «Это она свела миссис Ганнисон с Ивлин Соутл. Как будто бы ничего особенного, да? Но женщины предпочитают не разглашать тайн своего колдовства. Они обычно действуют поодиночке. Знания, то есть частичка их, передаются только от старых к молодым, чаще всего от матерей к дочерям, но и то скорее по обязанности, чем от чистого сердца. Миссис Ганнисон, я кое-что узнала о ней, наблюдая за ее душой, уверена, что ее сотрудничество с Ивлин Соутл и миссис Карр — уникальный случай, потрясение основ, которое предвещает великие перемены в будущем. Даже теперь мне неизвестны истинные стремления миссис Карр. Однако я догадываюсь, что они чудовищно велики. Она вынашивает свои замыслы вот уже 3/4 века. Норман молча слушал, время от времени отпивая из стакана. Она выглядит этакой безобидной и глуповатой старушкой, которая печется о нравственности и соблюдении приличий, хотя сама молодится, — продолжала Тенси. Норман удивленно посмотрел на нее. Ему почудилось, что в ее голосе прозвучала насмешка. Впрочем, — подумал он, — я, должно быть, ослышался. Однако она притворяется. Норм, на деле же она великолепная актриса. Простоватая и милая на вид, она сохраняет спокойствие там, где взорвалась бы миссис Ганнисон, умеренно там, где Ивлин Соутл обуяла бы жадность. Она преследует свои цели. Знаешь, ее идеал — пуританский Массачусетс. Порой мне кажется, что она какими-то таинственными средствами и способами хочет восстановить ту пропитанную суевериями так называемую теократическую общину. Своим подручным она внушает ужас. В некотором роде они всего лишь подмастерья. Ты познакомился поближе с миссис Ганнисон, а потому поймешь, что это значит, если я скажу, что миссис Ганнисон все время боится, как бы ей не обидеть миссис Карр. Норман допил коктейль. Его рассудок, вместо того, чтобы осознать надвигающуюся угрозу, норовил увернуться от нее. «Надо встряхнуться», — сказал он себе. Тенси пододвинула ему свой стакан. Страх миссис Ганнисон вполне оправдан, ибо миссис Карр обладает таким могуществом, перед которым заклинание большинства ведьм — детские забавы. Опаснее всего ее глаза. Она не случайно скрывает их за толстыми стеклами очков. Она владеет тем самым сверхъестественным оружием, на защиту от которого направлено так много колдовских чар. Оружием, которое настолько хорошо известно во всем мире, что сделалось любимым предметом острот для скептиков. Я говорю о дурном глазе. С его помощью она может наводить порчу и подчинять себе души людей. До сих пор она держалась в тени, потому что желала наказать своих товарок за различные мелкие провинности и заставить их умолять о прощении. Однако она готовит удар, ибо увидела в тебе опасность для себя. Тенси говорила все быстрее и быстрее, и Норман с трудом разбирал ее слова. Кроме того, во мраке, который клубится в ее мозгу, зреет еще один замысел. Иногда я замечала, что она внимательно присматривается к моим движениям, жестам и... Внезапно лицо Тенси побелело. Я чувствую ее. Она разыскивает меня. Она прорывается. Нет! Нет, вы не заставите меня! Я не буду! Не буду! Она упала на колени. Не отдавай меня ей, Норман! Воскликнула она, словно перепуганный ребенок. Не подпускай ее ко мне! «Не подпущу», — проговорил он, рывком возвращаясь к действительности. «О, у тебя не получится. Она идет сюда. Сама. Вот до чего она боится тебя. Она заберет мою душу. Я не могу сказать тебе, что ей нужно. Это просто мерзость». Норман схватил жену за плечи. «Ты должна сказать», — крикнул он. «Что?» Тенси медленно подняла голову, взглянула Норману в глаза и прошептала. «Ты знаешь, миссис Карр любит молодость. Она ведет себя как молоденькая девушка. Она окружает себя молодыми людьми, впитывает их чувства, невинность, восторженность. Норман, миссис Карр жаждет юности. Она долго сопротивлялась старению, дольше, чем ты думаешь. Ей не 70, а все 90. Но годы берут свое. Смерть не пугает ее, но она отдаст что угодно, поверь мне, Норман, что угодно за молодое тело. Неужели ты не понимаешь? Другим нужна была моя душа, но ей необходимо мое тело. Разве ты не видел, как она на тебя смотрит? Она влюблена в тебя, Норман. Эта мерзкая старуха влюблена в тебя. Вот зачем я понадобилась ей. Она хочет вселиться в мое тело, оставив мне свое. Моя душа погибнет вместе с ее гнусной плотью, понимаешь? Норман тупо глядел в ее испуганные, не мигающие, чуть ли не гипнотические глаза. «Ты должен остановить ее, Норман! Остановить единственно возможным способом!» Не сводя с него взгляда, Тенси встала и, пятясь, вышла из комнаты. Наверное, в ее взоре впрямь было нечто гипнотическое. Вероятно, такое воздействие оказывал переполнявший ее страх. Норман не успел моргнуть, как Тенси уже вернулась и вложила ему в руку холодный, угловатый на ощупь предмет. «Немедли», — проговорила она, — «если ты замешкаешься хотя бы на единый миг, если дашь ей хотя бы малейшую возможность посмотреть на тебя, мы пропали, пропали навсегда. Она кобра, что плюет ядом в глаза жертве. Готовься, Норман, она приближается». Под окном послышались шаги. Со скрипом отворилась входная дверь. Тенси вдруг прижалась к нему, прильнула влажными губами к его губам. Он крепко поцеловал ее. «Немедли, милый», — повторила она шепотом и скользнула в сторону. Норман поднял пистолет. В спальне было темно. Тенси задернула шторы. В дверном проеме обрисовалась тоненькая фигурка в сером шелковом платье. Блеснули стекла очков. Палец Нормана лег на курок. Фигура в сером быстро качнула головой. «Скорее, Норман! Скорее!» — поторопил голос сбоку. Фигура в сером не шелохнулась. Пистолет в руке Нормана дрогнул, его дуло дернулось и уставилось на женщину, которая притаилась в углу комнаты. «Норман!»